Глава 7. Неудачные переговоры. Земляне сидели на склоне бархана и с равнодушным видом следили, как на посадочную площадку опускается космический корабль. Рев двигателей и пылающие дюзы давно не производили на наемников никакого впечатления. Челноки приземлялись на Тоскону каждую декаду, а то и чаще, но сегодня был особый день. Прилетала очередная партия невольников. Последние полгода прошли относительно спокойно. В 220 километрах западнее Центрального Декриньян обнаружил еще один оазис. На картах он был обозначен как Эквилл. По размерам райский уголок мало чем отличался от клона. Крошечный участок зеленой травы, маленькие куполообразные домики, три десятка плодовых деревьев. Жили оливийцы довольно бедно, впроголодь. На 5 уцелевших конов молились, как на богов. В интеллекте эквилцев ощущался явный регресс. Нация дичала. Само собой, никакого сопротивления аланским войскам они оказать бы не сумели. От захвата деревни мутантами тосконцев спасла обособленность. Об этом заброшенном богом клочке земли все давно забыли. Жак поступил точно так же, как Олесь. Зачем штурмовать поселение, если оно готово сдаться без боя? Колонистов местные жители приняли с воодушевлением. Тяжелые времена остались позади. Правда, разместить в Эквиле удалось только 500 человек. Олджен скрипел зубами от злости, но ничего поделать не мог. Ассимиляция оливийцев проходила без серьезных проблем. Полковник чувствовал, что без вмешательства землян тут не обошлось. Они вели свою собственную политику. Командующего настораживало, с какой легкостью наемники проникали в Морсвилл. А ведь город настроен к захватчикам весьма враждебно. Значит, мерзавцы заключили с мутантами какое-то соглашение. Олджен давно бы расстрелял тройку участников первой экспедиции, но их авторитет слишком высок. При проведении разведывательных рейдов командиры рот и батальонов беспрекословно выполняли указания землян-проводников. Аланцы даже не пытались вмешиваться в переговоры с дикарями-аборигенами. Кроме того, обвинить наемников было не в чем. Темпы освоения планеты стали превышать возможности переброски колонистов на Тоскону. В тщательно укрепленном Тишите имелось около 3000 свободных вакансий. Прибывших поселенцев сразу отправляли в оазис. Назрела необходимость во втором космодроме. Сажать несколько челноков на центральный пилоты не решались. Авария могла привести к непоправимым последствиям. Полковник готовил новый поход на юг. В жизни землян тоже произошел ряд серьезных изменений. Значительно улучшились бытовые условия в лагере, появились душевые, вырос третий барак. Многие десантники после боевых операций относились к наемникам с уважением. Около 3 месяцев назад Пеньель обзавелся женой. Сначала тосконка жила у родителей в Твинте, а затем переселилась на военную базу. Толчок был дан. Командование корпусом пыталось протестовать, но условия договора с советником Делонтом связывало Олджену руки. Вскоре количество женщин в лагере перевалило за 20. Стараясь не отставать от новичков, Тина и Жак привели красоток-наложниц из Морсвилла. Условия существования вполне устраивали оливиек. Лишь Храбров остался непреклонен. Веста ни при каких обстоятельствах не должна покидать город. Она слишком ему дорога, а риск в подобной ситуации неуместен. Особых иллюзий насчет честности и порядочности аланцев Олесь не питал. Для полковника они дикари, варвары, и такими останутся навсегда. К ним неприменимы обычные человеческие нормы. Командующий пойдет на любое ухищрение, чтобы заставить землян выполнить приказ. Судно коснулось опорами покрытия и замерло. Тотчас наступила блаженная тишина. К сожалению, длилась она недолго. Взревели моторы транспортеров и погрузчиков. На космодроме началась привычная суета. «Пора», — произнес самурай, вставая. «Скоро выведут новых счастливчиков». Отряд неторопливо приблизился. Часовые молча отступили в сторону. Наемники расположились на краю плаца, наблюдая за высадкой колонистов. Аланцы осторожно спускались по сходням, с восхищением рассматривая удивительный ландшафт и жмурясь от ярких лучей Сириуса. Люди радостно обменивались впечатлениями, они впервые ступали на настоящую планету. Как обычно, воины-рабы шли последними. Знакомые серые комбинезоны, крепкие фигуры, в глазах непонимание. Речь Олджена не отличалась оригинальностью, слушать ее ни Тина, ни Олис, ни Жак не стали. Земляне терпеливо ждали окончания монолога командующего. К счастью, у этих наемников есть время на подготовку к сражениям. В предстоящем рейде новички участвовать не будут. Среди воинов своими физическими данными отличались три человека. Скуластого рыжеволосого гиганта с голубыми презрительно-ироничными глазами звали Оливер Кан. Он, не скрывая, поведал собственную биографию. Мелкопоместный разорившийся барон из захудалого рода, участник многочисленных походов и битв. Германцу было все равно, за кого драться, лишь бы платили хорошо и аккуратно. Профессиональный солдат, не имеющий к 30 годам ни гроша за душой. Все, что Кан добывал кровью и мечом, уходило на женщин и вино. В удовольствиях Оливер себе никогда не отказывал. Идеальный тип наемника. Вторым оказался Манута Дойл, крепкий чернокожий землянин с наголо выбритой головой. На вид ему не исполнилось и 25, но узнать возраст точно не удалось. Парень не любил болтать понапрасну. Лишь спустя несколько месяцев Дойл рассказал, что являлся бойцом-гладиатором одного из племен. Поединками лучших воинов вожди часто решали спорные вопросы. Манута не повезло. Меч противника пронзил ему грудь. Раненого, истекающего кровью бойца, выбросили в лес умирать. Так всегда поступали с неудачниками. А аланцы свой шанс не упустили. Третий наемник был не менее колоритной личностью. Волевой квадратный подбородок гордо поднят. Длинные черные волосы разбросаны по плечам. В карих глазах застыла злоба. Его кожа имела бронзовый красноватый оттенок. Землянин сквозь зубы надменно процедил имя. Акапара. Наверняка среди остальных невольников есть еще немало интересных людей, но со знакомством Аята, Декриньян и Храбров не спешили. Время покажет, чего стоят эти парни. Тоскона сбивала с песен не с таких гордецов. Спустя два дня рота разведчиков на 5 бронетранспортерах и 4 вездеходах двинулась к космодрому Песчаный. Судя по карте, он располагался примерно в 400 километрах от центрального. Вместе с аланцами ехали 20 наемников. Поиск новой посадочной площадки был лишь промежуточной задачей. Юго-восточнее космодрома находились сразу 3 оазиса. Очень удачный вариант для колонизации. Правда, штаб корпуса считал, что поселения пострадали во время нанесения ядерных ударов. Другой цели в том районе просто не существовало. Самый центр пустыни смерти. Кому быть проводником в рейде, друзья обычно решали жребием. Но на этот раз самурай изъявил желание отправиться вместе с Олисем. Маркиз возражать не стал. Уж лучше заниматься тренировкой новичков, чем мучиться от жары под палящими лучами Сириуса. Да и любвеобильные красотки всегда рядом. Без женщин Жак не мыслил свою жизнь. Переход оказался не очень сложным. Ехать на машинах гораздо проще, чем идти пешком. Спрятавшись в десантных отделениях, люди даже не пытались вылезать на броню. Металл раскалялся до неимоверной температуры. В полусонном анабиозном состоянии солдаты лениво потягивали воду из фляг. Сидя рядом с водителем головного транспортера, земляне внимательно следили за дорогой. Храбров, Аята и Стюарт дежурили по очереди. Пол стал неотъемлемой частью их группы. Во все секреты шотландцы пока не посвящали, но знал он многое. Однажды Стюарт даже присутствовал при разговоре воинов с Зендой Тиун. Объезжая крупные барханы, наемники немедленно останавливали колонну и тщательно проверяли ровные пространства. Местность была безжизненной, и песчаные черви ее избегали. Охота не приносила здесь должного результата. То ли дело возле Морсвилла. Постоянное перемещение людей, иногда бродят дикие мутанты и живность из долины мертвых скал. За 400 километров разведчики лишь дважды наткнулись на ловушки гигантских хищников. Приходилось делать приличный крюк. Впрочем, к подобным маневрам проводники относились спокойно. Неминуемое зло, хорошо хоть монстры медлительны и неповоротливы. Куда больше их нервировала новая опасность. Как с ней бороться, они не знали. Примерно в 170 километрах от центрального первая машина неожиданно провалилась под днище, уткнувшись носом в дюну. Удар оказался довольно сильным. Многие десантники получили ушибы и повреждения. Людей охватила паника. Не обращая внимания на кровотечение и шишки, солдаты полезли из люков. Все думали, что бронетранспортер попал в западню червя. Признаться честно, растерялись и наемники. Русич непонимающе смотрел на Тина. «Тут прямой участок метров 200», — вымолвил Олесь. «Бывает и такое», — пожал плечами японец. «Надо выбираться. Надеюсь, нам успеют подать тросы с вездеходов. Стать добычей хищника у меня желания нет». В это время послышались испуганные возгласы аланцев. Земляне поспешно покинули десантное отделение. Увиденное повергло их в ужас. Семеро разведчиков, спрыгнувших с машины, погрузились в песок по пояс. Трясина быстро затягивала несчастных. Остальные солдаты, уцепившись за металлические ручки, держались на броне. Они не понимали, что происходит. «Проклятие!» — выругался Аята. «Это зыбучие пески. Я помню, Олан о них рассказывал. Мы встречались только с маленькими плавунами, а такой в состоянии затянуть всю колонну». Самурай повернулся к аланцам и раздраженно закричал. «Какого черта вы тут висите? Вытаскивайте товарищей! И побыстрее!» Команда Тина последовала как нельзя кстати. Кое-кто из десантников провалился уже по грудь. Протягивая попавшим в беду солдатам ремни и оружие, разведчики вытаскивали друзей на поверхность. Между тем, тонул в песке и бронетранспортер. Его колес уже не было видно. Ситуация складывалась угрожающая. К счастью, дистанция между машинами позволила водителям вездеходов вовремя затормозить. Перекинув металлические тросы через опасное место и зацепив их за крюки, тягачи взревели моторами. Медленно, поднимая в воздух столбы песка, бронетранспортер двигался назад. Природная ловушка неохотно отдавала свою добычу. Спустя четверть часа люди оказались в безопасности. Образовавшаяся яма мгновенно затянулась, ожидая новую жертву. Определить по внешним признакам западню не представлялось возможности. Отдохнув около получаса, утолив голод и жажду, десантники продолжили путь. Дистанция увеличилась еще на сотню метров, и предпринятая мера осторожности лишней не оказалась. Бронетранспортер 6 раз попадал в зыбучие пески. Ловушки в этой части пустыни смерти встречались повсюду. Аланцы действовали умело и оперативно. Тросы, крюк, натужное рычание двигателей, резкий рывок. После небольшой остановки колонна уверенно двигалась дальше. К исходу вторых суток наблюдатели заметили на юго-западе гигантскую котловину. Ни 2 столетия, ни ветер, ни песок не сумели окончательно скрыть последствия чудовищного взрыва. Страшно было даже представить мощность ядерного заряда. Воронка простиралась на несколько километров. А до космодрома рукой подать. Теперь никто не сомневался, что песчаный сильно поврежден. Смещение земной коры неизбежно привело к значительным разрушениям. Зато у жителей оазисов появлялся неплохой шанс. Видимо, система обороны Оливии все же функционировала, и сумела отклонить ракету от цели. Машины обогнули место катастрофы с востока. То и дело, разведчики поглядывали на карту. Вот и космодром, а точнее то, что от него осталось. На ровной площадке выделялись полуразрушенные здания, искореженные, проржавевшие металлические конструкции, вздыбленное дорожное покрытие. Пустыня всеми силами старалась поглотить останки человеческого труда, но пока ей это не удавалось. Бронетранспортеры и вездеходы замерли у первой уцелевшей постройки. Массивные толстые стены, свисающие перекрытия, поблескивающие куски светозащитного пластика. Моторы смолкли, и наступила томительная, пугающая тишина. Сине-зеленое небо приобретало зловещий, бордово-черный оттенок. Радости от такой находки люди не испытывали. На душе было тяжело и тоскливо. «Теперь я понимаю, почему тосконцы дали пустыне столь зловещее название», — негромко заметил Стюарт. «Здесь действительно правит балом мерзкая костлявая старуха с косой. Малейшая ошибка, и ты тотчас окажешься в ее цепких когтистых пальцах». «Браво, Пол!» Самурай захлопал в ладоши. «Великолепная характеристика этого чудного местечка. Строителям придется немало потрудиться, чтобы привести песчаный в порядок». Между тем, разведчики не теряли время понапрасну. Группа специалистов сразу приступила к изучению посадочной площадки. Солдаты расчищали квадраты, делали замеры, проверяли сохранность покрытия. Уже завтра колонна двинется к центральному. Командующий должен получить точный и обстоятельный отчет. Трудности не пугали захватчиков. Для ускорения колонизации планеты второй космодром необходим как воздух. Если понадобится, аланцы отстроят его заново. Спрыгнув с брони машины, направились на прогулку Аята и Храбров. Наемники шли медленно, неторопливо, всем видом показывая, что древние руины их совершенно не волнуют. На самом деле это было не так. Одно здание, а точнее его подвальное помещение, очень интересовало землян. Речь, конечно, шла о блоке Z7. Впервые воины прочитали о нем в журнале дежурных Звездного. Данный объект экспедиция обследовала сразу после высадки на Оливию. Именно там произошло знакомство с лемами и стычка с бандитами Коуна. По случайному стечению обстоятельств бесценный документ попал в руки Олися. Из него стало ясно, почему местные жители патологически ненавидят аланцев. Катастрофу на Тосконе подготовил и спровоцировал великий координатор. Немалая вина лежала и на руководителях могущественной метрополии. Их разногласия, а порой неприкрытая вражда, дали возможность амбициозному, жестокому правителю колонии осуществить свой чудовищный план. Процветающее государство в течение нескольких минут превратилось в царство хаоса и разрухи. Миллиарды ни в чем не повинных людей сгорели в огне ядерного пожара. Самое страшное, что многие тосконцы знали о предстоящем апокалипсисе заранее. Волна самоубийств и безумия захлестнула Оливию, Униму и Асканию. В последний момент началась эвакуация наиболее ценных граждан и членов их семей. Огромный звездный флот собирался у безжизненной планеты Клон. В каком направлении он стартовал и где находится сейчас, известно только Богу. В записях дежурных отчетливо чувствовались растерянность и отчаяние. И тут один из тосконцев упомянул о таинственном блоке. Перед самой катастрофой в нем спрятались сотни людей. Упоминался даже код замка. Из-за спешки проверить его на Звездном не удалось. Зато на Кенвилле землянам уже ничто не мешало. Любопытство победило осторожность. По плану космодрома воины нашли Z7, раскопали металлический люк и после нескольких неудачных попыток сумели подобрать нужную комбинацию цифр. Они попали в мрачное пустынное помещение с мощными бетонными стенами. Гулкое эхо, толстый слой пыли и ни малейшего намека на присутствие оливийцев. Наемникам не удалось даже найти следов пребывания здесь беженцев. Самое разумное объяснение – персонал Кенвилла не успел укрыться. Во время паники такое вполне могло случиться, однако событие, которое произошло утром, заставило землян пересмотреть свое мнение. Преследовавших их бандитов атаковала группа неизвестных солдат в униформе, в темных гермошлемах и с лазерными карабинами в руках. А ливийцы появились из блока Z7, туда же и ушли. Удивительно, но их оружие прекрасно действовало в условиях излучения. Без сомнения, выход тосконцев был спровоцирован любопытством воинов. Кто они такие и где прятались, оставалось только догадываться. Наемники с интересом наблюдали за строительством базы на Центральном. Бульдозеры срыли фундамент, сковырнули крышку, обвалили подземелье. Сейчас на этом месте располагался ангар для техники. Ничего подозрительного аланцы не обнаружили. Земляне испытали искреннее разочарование. И Олис и Тина чувствовали, что упоминание о блоке вовсе не случайность. Здесь есть какая-то тайна. Захватчики вели бы себя совсем иначе, будь у них журнал. Раскопки длились бы не одну декаду. Однако все документы, найденные на Звездном, хранились у Сфина в Морсвилле. Ценные сведения являлись страховкой воинов. Стоили они довольно дорого. Сегодня наемникам представится еще один шанс проверить свою версию. «Судя по постройкам, песчаный тянется с востока на запад», проговорил Русич, когда земляне удалились от бронетранспортеров на приличное расстояние. «У меня складывается впечатление, что космодром спланирован немного иначе». «Именно так», — утвердительно кивнул головой японец. «Ровной поверхности здесь гораздо больше, что позволило оливийцам значительно увеличить площадь. Но я уверен, Z7 мы найдем на том же месте. Склады и ангары всегда находятся рядом». А я-то не ошибся. Спустя четверть часа земляне в сумраке вечера заметили знакомые очертания. Самурай тотчас обернулся, не следит ли кто за ними. Аланцы занимались своими делами, а наемники отдыхали возле машин. Впрочем, предпринимаемые меры предосторожности оказались излишними. Осматривать было нечего. Фундамент в трещинах, стены повалены на внешнюю сторону, пол провалился вниз, вход засыпан песком, а крышка с замком вовсе отсутствует. «Отличная работа», — иронично усмехнулся Тина. «Что ты этим хочешь сказать?» — не понял Храбров. «Я небольшой специалист по взрывам», — произнес японец, «но колонисты часто применяли их при сносе прочных построек. Блок уничтожен изнутри. Катастрофа 200-летней давности тут ни при чем». «Значит», — догадался Русич, — «значит, кто-то умело заметает следы», — продолжила Аята. «Рано или поздно аланцы добрались бы до песчаного. Местные жители решили разрушить свое убежище. В нем наверняка хранилось немало ценного. Вопрос в том, куда они делись». «Вряд ли тосконцы станут скитаться по пустыне», — задумчиво вымолвил Олис. «Те парни не производили впечатления дикарей. У них под землей есть отлично подготовленное укрытие. А ливийцам не страшны даже песчаные черви». «Интересная мысль», — проговорил самурай. «Сейчас мы проверим наши предположения». Тина уверенно зашагал к ближайшей группе инженеров. Утирая пот со лба, обнаженные по пояс, десантники отчаянно работали лопатами. Они расчистили на космодроме уже два десятка квадратов. Темнота им ничуть не мешала. Яркий свет фары фонарей разгонял мрак ночи. «Как успехи?» — спросил самурай, садясь на корточки рядом с аланцами. «Хуже не бывает», — ответил худощавый, коротко стриженный лейтенант. «Посадочная площадка напоминает окружающий ландшафт. Дюны и ложбины. Покрытие вздыбилось и разрушилось. Использовать его нельзя. Придется срезать бульдозерами целые участки и укладывать новые. Технология сложная, трудоемкая и длительная. На восстановление уйдет несколько месяцев». «Не очень рационально», — сказала Аята. «К чему такие титанические усилия? Не проще ли построить новый космодром? Километрах в 50 от центрального выровняете песок, уложите надежную подушку, а затем покрытие и, пожалуйста, принимайте челноки. Дешево и удобно. А главное, какой выигрыш во времени. Если бы все было так легко, устало улыбнулся офицер. Но есть еще угол наклона оси планеты, кривизна поверхности, плотность грунта и десятки других менее значительных факторов. Обратите внимание, рядом с песчаным нет крупных населенных пунктов. На Тосконе это не исключение, а правило. Города в метрополии возникли гораздо раньше, чем люди начали осваивать космос. На Алане все наоборот. Колонисты строили посадочную площадку, а затем возле нее вырастал город. На Оливии 22 космодрома. Расположение каждого строго обосновано. Один корабль вряд ли разрушит неудачно положенное покрытие, но в любой момент может случиться авария. Рисковать техникой, людьми, затраченным трудом мы сейчас не имеем права. Максимальная надежность – вот наш принцип. Теперь многое стало понятно, – кивнул головой японец. В таком случае хочу дать совет. Проверьте вон те развалины. Тина указал на блок Z7. Они странным образом отличаются от всех остальных. Тут есть что-то подозрительное. Никаких проблем, вымолвил десантник, беря чемоданчик с инструментами и направляясь к едва видневшимся полузасыпанным руинам. Следом за командиром двинулись двое солдат. Мощные лучи фонарей осветили обвалившиеся стены и остатки фундамента. Лейтенант присел на корточки, провел рукой по шершавой каменной поверхности и изумленно свистнул. Вскоре разведчики взялись за приборы. Электронная аппаратура работала лишь несколько секунд, но результат выдать успевала. Сменив поврежденные блоки, аланцы делали новые измерения. Они научились бороться с неизвестным излучением,